Глава вторая. Что посеешь? Так это вы убили моего отца вместе с группой паломников, а теперь еще и пришли получить награду за возвращение похищенного у нас. И трое жрецов нехорошо уставились на меня, хищно ожидая ответа. Даже холодок пробежал по коже. Я не успел произнести и слова в свое оправдание, как слева зажегся свет, сделав одну из стен комнаты прозрачной, и я увидел в отдельном помещении еще одного участника встречи, невысокого сухопарого мужчину в белой униформе администрации клуба. Быстро прокашлявшись, он громко заговорил: «Господа, давайте воздержимся от голословных обвинений. Ни вы, ни я не знаем, каким образом попала в руки к претенденту в члены нашего клуба данная реликвия. А пока я прошу вас сохранять спокойствие и вернуться к теме нашего разговора. Вы можете подтвердить, что данный предмет является утерянным вашим культом ключом к храму бога обезьяны, заявку на поиски которого вы разместили у нас около 190 лет назад?» На короткий миг в зале повисла тишина, чтобы взорваться новыми криками возмущения импульсивных мартышек помоложе, но тут же прерванных негромким окриком старшего из них, невозмутимо сидевшего на месте и разглядывавшего меня весь разговор. Его команда действовала на младших лучше ведра холодной воды, заставив заткнуться и сесть на свои места. Представитель администрации, выждав несколько секунд, явно наслаждаясь возникшей тишиной, так же, как и я, негромко заговорил, обращаясь к седому жрецу: «В таком случае, если это искомое, мы можем перейти к обсуждению оплаты». «Подождите», — жрец, предупреждающий, вскинул руку. «Могу ли я перед этим задать несколько вопросов юноше?» «Разумеется», — сухопарый мужчина согласно кивнул. «Но отвечать ли на них — это уже выбор нашего соискателя». «Я понимаю». Теперь уже жрец утвердительно закачал головой. «Это весьма разумно», после чего посмотрел на меня. «Скажите, каким образом к вам попал наш ключ?» И снова, прежде чем я успел ответить, заговорил представитель клуба собирателей сокровищ. «Вы можете не отвечать на этот вопрос. Администрацию клуба не интересует, каким образом были найдены предметы, заявки на которые размещены в нашей базе данных. Но также вынужден заметить, что наш клуб придерживается морально-этических норм, принятых среди цивилизованных народов, и в случае, если эта реликвия, найденная вами, была получена незаконным путем, мы будем вынуждены отказать вам в членстве нашего клуба, и в дальнейшем проход вам сюда будет воспрещен. Хотя вознаграждение за свою находку вы сможете получить, пусть и в урезанном размере». На эти слова я, не удержавшись, хмыкнул. «Хитро устроено. Получается, что клуб собирателей сокровищ весьма неплохо зарабатывает еще и на возвращении похищенного, посредничая между ворами и их жертвами. Забавно и весьма познавательно. Теперь на это место я взглянул совсем под другим углом. То-то рожи некоторых местных поисковиков показались мне весьма подозрительными. Не были они похожи на честных авантюристов, исследующих подземелья и забытые храмы в поисках сокровищ. Такие, скорее, с ножами ждут по подворотням припозднившихся жертв или кошельки срезают на рынках». Стоило мне набрать воздуха для ответа, посредник быстро предупредил: «Если вы получили данный предмет легально и готовы об этом заявить, то я должен включить сферу правды для подтверждения ваших слов». На это я безразлично пожал плечами. Бояться мне было нечего. «Включайте, я не против». Мужчина достал небольшую шкатулку и, чуть повозившись с замком, откинул крышку. Внутри лежал небольшой прозрачный шар, а спустя мгновение его белое сияние озарило комнату. «Если вы солжете, он изменит свой цвет», — уточнил администратор. На это я не стал ничего отвечать, ибо об этом знал и так. У нас в снимичах используют такие же сферы, и мне раньше уже приходилось иметь с ним дело. Здесь главное отвечать четко и по существу, желательно «да» или «нет», чтобы твой ответ был максимально однозначен. Я не участвовал в похищении ключа и не имею никакого отношения к убийству его предыдущих владельцев. Ключ я получил в благодарность за спасение жизни. Сфера ни разу не изменила свой цвет, что даже вызвало разочарование у сухопарого мужчины. Видимо, он был не против урезать мою плату и разницу, скорее всего, положить себе в карман. Вряд ли бы общую сумму вознаграждения кто-либо уменьшил, просто я бы получил меньше. Интересные здесь нравы, ничего не скажешь. Несмотря на свое разочарование, наш посредник бодро заговорил. «Ну что ж, раз наш соискатель подтвердил свою непричастность к похищению, мы можем вернуться к обсуждению способов оплаты». «Погодите», — жрец снова вскинул руку. «Пусть ваш соискатель сначала ответит, осталось ли хоть что-то внутри храма, или там нас ждут лишь голые стены, и все сокровища наших предков уже давно похищены». «Это не имеет значения», — администратор раздраженно откинулся назад и зло придавил взглядом жреца. «Заказ выполнен, срок исполнения не ограничен, и что там внутри вашего храма уже не важно». «Только это и имеет значение», — жрец раздраженно посмотрел на представителя клуба. «Да зачем он мне тогда нужен, если там ничего нет?» Старик даже бросил на стол массивный ключ, что держал все это время в руках. «Заявку мы разместили еще тогда, когда были едины и сохранили связь со всеми нашими общинами в разных мирах. Тогда и объявили сбор средств на вознаграждение для поиска ключа со всех, кто еще помнил традиции и чтил законы предков. Люди последние рубашки с себя продавали, чтобы хоть монету в общую чашу положить. А теперь что? В моем приходе 200 человек не наберется. Никто уже не помнит про дорогу предков и исчезающий храм. Я один из тех времен остался. Мы растворились среди других народов, утратили связь между собой. Я еле нашел средства на то, чтобы добраться до вашего представительства. И если храм пуст, то ключ нам уже не нужен. Я отзываю заявку и прошу вернуть деньги, что мы внесли на наш счет в обеспечение оплаты заказа». На эти слова мужчина в белом лишь нагло улыбнулся. «Это абсолютно невозможно. Заказ был выполнен, срок размещения вашей заявки на поиск не истек. Все остальное является проблемами заказчика. Среди возможных вариантов вознаграждения фигурировало в том числе большое благословение бога обезьяны, но, я так понимаю, рассчитывать на добровольную оплату с вашей стороны не стоит». На эти слова старый жрец лишь возмущенно фыркнул. «Могу разве что бесплатно проклясть». «У нас в кабинете переговоров установлена надежная защита от негативных воздействий. Как раз на такой случай». И представитель администрации указал на мерцающую пленку, ограждавшую нас друг от друга. «А ваши действия будут расценены как нападение. В этом случае мы будем реагировать соответствующе». И из панели в потолке выдвинулась толстая дуло лучемета, как знак весомости его слов. На это старший из жрецов лишь высокомерно сверкнул глазами, а его сопровождающие испуганно заверещали и попытались спрятаться под стол. «На этом наши переговоры прошу считать законченными». Мужчина хищно улыбнулся и продолжил. «Спасибо, что воспользовались услугами нашей организации, и помните, наш девиз — вы теряете, мы находим, а найти можно практически все». Свет на стороне мартышек погас, они сами пропали, как и ключ со стола. Скорее всего, они находятся теперь где-то в ином месте, так как я перестал чувствовать их присутствие. Мы остались с администратором вдвоем. Он внимательно посмотрел на меня, а после равнодушно пожал плечами. «С этими заказчиками вечно так. Сначала ищите, ничего не пожалеем, все оплатим, а как нашли, так извините, но мы сейчас не готовы, нет средств. Вы подождите годика два, а лучше три. Поэтому мы при приеме заявок и ввели депозит на всю сумму стоимости заявленной награды, чтобы не оставить поисковиков без денег в случае накладок. Ладно, все это пустые слова, вернемся к нашей награде». Чуть наклонившись вперед, посредник произвел несколько манипуляций на небольшой панели перед собой, и в стене между нами возникла небольшая выемка, куда он положил пару тяжелых ромбических кристаллов и карту поисковика низшего ранга. Еще одно нажатие, и они уже появились на моей половине стола. «Ваши 2000 универсумов и карта поисковика. На нее начислено 50 рейтинговых баллов за находку реликвии». Продолжая спокойно сидеть, я скучающе посмотрел на него. «Награда за ключ — 4000 универсумов и 100 очков рейтинга, чистыми, без учета комиссии клуба». Мужичок возмущенно зачастил. «Вы не учитываете, что для новичков, выполнивших первое задание, установлена пониженная ставка в размере 50% от полученной награды. Вот». Передо мной прямо на столе высветился устав собирателей и даже подсветился нужный пункт. На это лишь снова спокойно зевнул. Я неплохо изучил устав перед тем, как сюда идти, и там о таком не было ни слова. Тайвари, моя верная помощница, тем временем уже вовсю комментировала. «Это обман, Рен. К тебе этот пункт неприменим. Ты не являешься поисковиком-учеником, проходящим обучение за счет клуба и обязанным компенсировать стоимость своего обучения. Ты вольнонаемный специалист, самостоятельно выполнивший заказ». О чем я уверенно и сообщил посреднику, явно пытавшемуся зажучить часть вознаграждения. Тот от моих слов нахмурился, явно размышляя, что делать дальше, и чтобы ему в этом помочь, я еще кое-что добавил. «Если вы немедленно не выплатите мне все положенное вознаграждение, я подам на вас жалобу в офицорум и обвиню в воровстве». От этих слов мужчина совсем приуныл. Чуть подумав, он произвел пару манипуляций, и к кристаллам на столе прибавилась еще пара, а карта поисковика со стилизованным изображением небольшого сундучка ярко засветилась. Взяв ее в руки, легко нажал на крохотный бирюзовый самоцвет, и передо мной высветилось число 100. Все в порядке. Отлично. Убрав тяжелые кристаллы универсумов к себе в сумку, вместе с картой я направился на выход, а в спину донеслось: «Ты еще пожалеешь». Легкий поворот ручки, и снова по ушам бьет непривычный после тишины кабинета переговоров гул множества голосов, а вокруг снуют сотни поисковиков разнообразных рас и видов. Хорошо почти как дома. Даже настроение поднялось от удачного завершения переговоров и начала реализации своих давно отложенных планов. «Так, куда теперь мне дальше? Надо определиться». Чуть подумав, отправился в зал заказов. Нужно приглядеть что-нибудь, что я могу еще поискать по окрестным мирам, пока не прошел парад миров. Может, еще какую награду успею получить. Да и очки рейтинга не помешают. Их, кстати, тоже можно покупать или продавать. И даже расплачиваться ими за товары. Поэтому-то этот хмырь пытался меня обворовать и на них тоже. А вот и нужный мне зал заказов с сотнями терминалов. Подошел к ближайшему, свободному, вставил в специальный разъем свою карту, и передо мной появились десятки, если не сотни разделов с разнообразными предметами, их описаниями и местами возможного нахождения. У меня даже в глазах зарябило от подобного. Сюда бы Саймиру. Это она у нас в море информации, как рыбка в воде, а я от всего этого весьма далек. Тай, помогай. Я в этом самостоятельно быстро не разберусь. А я тебе говорила, учись. Тай ворчливо забурчала, из моей же руки высунулся крохотный жгут, подключился к терминалу, и картинки замелькали с умопомрачительной скоростью, создавая одну цветную рябь перед глазами. А не можешь разобраться сам? Продолжала Тайвари. Попросил бы свою подругу хвостатую помочь. Она бы не отказала. Да некогда, виновато пробурчал уже я, оглядываясь по сторонам, не видит ли кто наших манипуляций с терминалом. Сама же знаешь, какая у меня в последнее время жизнь. То воюем, то убегаем, то дружим, то убиваем. В общем, на учебу времени совсем не осталось. Плохо, наставительно ответила симбионт. Знания никогда не будут лишними. Тем временем мелькание цветных пятен на экране терминала прекратилось, а следом донеслось довольное. Все, я скачала базу данных со всеми доступными для твоего уровня заданиями. Можем отправляться домой. Отлично. Настроение поднялось еще на пару пунктов, и даже возникла мысль, а не прикупить ли бутылочку вина и не посидеть вдвоем с Аймирой, отправив Меджеха в рейд по кабакам. Старый кот уверен, все поймет и до утра не появится. Выйдя из зала с терминалами, я уже нетерпеливо оглядывался по сторонам, думая, откуда начать экскурсию по торговым рядам, когда на мое плечо опустилась чья-то тяжелая рука, и незнакомый голос за спиной весьма недружелюбно произнес: «Не торопись, приятель, нужно поговорить». Я неспешно обернулся. Бить или убивать меня в этом месте точно не будут. А вот поговорить, отчего ж и нет. Перед моими глазами оказался массивный металлический нагрудник, начищенный до зеркального блеска. Пришлось даже задрать голову, чтобы увидеть его хозяина, здоровенного зверолюда, смотрящего на меня сверху вниз. Его свинячья рожа с крохотными глазками грозно оскалилась, выражая радость встречи. Дождавшись, когда я, наконец, доберусь взглядом до его рыла, он, мерзко растягивая слова, продолжил. «Тут до нас дошел слушок, что ты неправильно вел себя на переговорах. Дерзил, хамил старшим, не хотел поделиться, поблагодарив за помощь и науку. А это нехорошо, у нас за это наказывают». Выдав такую речь, он выжидательно уставился на меня. А мне как-то стало грустно и одновременно скучно. Все происходящее мне было уже отлично знакомо. Проходил уже подобное не раз и не два, еще в двойной спирали. Там таких уродов тоже хватало, любителей отсиживаться в городе и доить всех неспособных за себя постоять. Только их со временем перебили. Одиночки в двойной спирали тоже с зубами. Да и им было проще объединиться один раз и перебить гадов, мешающих спокойно работать, чем платить за каждый выход из дома. Я даже на этих уродов особо не злился. Рядом с кабанчиком в латном доспехе нарисовалось еще шестеро прихвостней гоблинов, нагло скалящихся мне в лицо. Но их явление не вызвало столь ожидаемых ими эмоций. В душе возникло лишь разочарование от всего происходящего. Из клуба честных романтиков и увлеченных своим делом поисковиков это место в моих глазах плавно скатилось до уровня разбойничьего притона. Интересно, ограбить меня будут прямо здесь или все же внешние приличия здесь блюдут? Об этом я и поинтересовался у Громилы, заодно попросив его убрать руку с моего плеча, если он не хочет, чтобы я ему ее отрезал и запихал в его вонючую глотку. Не знаю, то ли я был убедителен, то ли здоровяк давно не получал отпора, но руку с моего плеча он убрал и злобно зарычал. «Ты думаешь, что в этом месте ты защищен и тебя здесь не тронут? Но только я уже таких умников немало повидал, а самых глупых и съел. Через час ты обязан будешь покинуть это место. А мы тебе составим компанию по дороге домой. Правда, парни?» И его прихлебатели радостно закивали, явно наслаждаясь моментом и своей силой. «А вот там-то ты уже, дружок, нам все отдашь. И если сейчас я возьму половину от всего, ну, плюс еще 40% за твою наглость, тебе даже что-то останется за труды, то там мы возьмем все с тебя, все, да еще поучим. И молись богам, если после моих уроков ты еще ходить сможешь. Ты меня понял?» И в подтверждение своих слов энергично встряхнул меня за плечо. Дождавшись, когда меня перестанут трясти, быстро ответил: «Понял», после чего, развернувшись, направился к стене портального зала, через который прибыл в это место. Услышав за спиной громкий топот, обернулся и, увидев всю компашку, вышагивающей следом, довольно улыбнулся. «Хорошей компании я всегда рад». «Ты еще пожалеешь, мелкая тварь, ты у меня на коленях будешь ползать, вымаливая о смерти. Я ж из тебя еще живого кости буду выдергивать, как иголки из ежа». Кабанчик что-то грозно продолжал бубнить, но я уже на это не обращал внимания. «Банально и скучно. Если б мне платили каждый раз, когда обещали убить хотя бы по одному дайну, я б уже себе на новый дом заработал. Все настроение паскуды испортили. Вроде ничего плохого не произошло, а чувство такое, как будто на кусок дерьма наступил. И теперь идешь и весь им воняешь. Противно все происходящее. Поисковики эти, испуганно расступающиеся перед толпой, идущие за мной следом, сочувственные и виноватые взгляды из-под тишка. Девушка в белой форме администратора возле стойки, отводящая взгляд. Стадо овец, смотрящих, как волки повели очередную жертву на убой и радующиеся про себя, что это не коснулось их. А вот и портальная стена, сквозь которую уже начал проступать знакомый контур двери, все больше обретающий реальность. Светло-коричневого цвета дверь, на которой виден рисунок чаши. За спиной услышал приглушенный и удивленный шепот: «Дом чаш, он прибыл через него». Оглянувшись, посмотрел на зверолюда. «Ну что, обосрался? Ты ж обещал идти за мной, куда б я ни пошел. Ноги с руками там переломать. Да и помимо этого много еще интересного проделать. А теперь выходит, что ты обычный пустобрех, способный лишь портить воздух. Глядишь, так и совсем без работы останешься. Если другие поисковики это поймут, придется идти на свиноферму самок оприходовать, да новые бифштексы для людей плодить». От этих слов у свина кровью налились глаза. И он бросился ко мне. Я же просто шагнул вперед в уже открытую дверь. Оказавшись в таверне, быстро направился на выход, лишь бросив хозяину дома чаш извинения за гостей. За мной с грохотом валились преследователи. Под недоуменными взглядами игроков они понеслись ко мне, а я побежал к двери наружу. А то, если задержусь, будет драка, и мне потом Вайос начнет высказывать за бардак в заведении и поломанную мебель. Не, мы с кабанчиком поговорим снаружи, когда он не будет никому мешать. Поверхность двойной спирали знакомо спружинила под ногами, а вот теперь можно не спешить, и я, с улыбкой обернувшись, встретил своих преследователей. Первым вылетел разъяренный зверолюд, за ним толпой вывалились его прихлебатели, и все одновременно замерли, глядя на открывшийся им вид города игроков. Мне кажется, они даже на время позабыли про меня. Один из гоблинов испуганно прошептал: «Клык, чтоб ты сдох! Ты куда нас притащил?» Второй начал испуганно скрестись в дверь дома чаш, пытаясь ее открыть, но дверь ему не поддавалась. В двойной спирали действовали наши законы, и в таверну могли входить только игроки. Рабам, слугам и даже гостям это место было недоступно. Остальные держались поближе к лидеру и нервно поскуливали. Из всей этой банды только Клык сохранил долю самообладания. Уставившись на меня, он злобно произнес: «Ты куда нас завел, ублюдок?» На это я как мог радостнее и дружелюбнее улыбнулся и распахнул руки для объятия. «Добро пожаловать в двойную спираль! Город игроков рад приветствовать вас!» От моих слов даже кабанчик взбледнул. Один из гоблинов просто грохнулся в обморок, а другой обреченно прошептал: «Нам конец! Мы в аду!» Только мелкий прощелыга, стоявший позади всех, неожиданно проявил характер и с криком «Сдохни, ублюдок!» выстрелил в меня из обреза. Шум, грохот, картечь, замершие возле моего лица, чтобы спустя миг осыпаться вниз, а следом крик боли и смертельной муки, когда пламя хаоса вспыхнуло на том, кто осмелился нарушить волю смеющегося господина. Пока оставшиеся вымогатели под улюлюканье быстро собравшихся зрителей испуганно таращились на гибнущего товарища, я решил действовать, дабы моя новая собственность не перепортила саму себя. Книга «Поцелуй медузы» в активатор и применить его на зверолюда, как самого здорового и опасного из всех. Тело каменным мешком еще падает вниз, а я начинаю действовать. Шаг вперед, легкий удар по зеленому гоблинскому затылку, и еще одно тело оседает вниз. Новый удар, подсечка, и следующий гоблин присоединяется к своим товарищам на земле. Третий пытается защититься, но слишком медленно. Шаг в бок, захват, удар, и еще один готов. Последний что-то понял и пытается пырнуть меня выхваченным ножом, но я не даю ему это сделать. Он мне нужен живым. Зафиксировать руку и удар ребром ладони по шее. Тело начинает оседать вниз. Готов. Теперь нужно избавить свою новую собственность от ненужных им вещей, попутно решив еще одну задачу. «Эй, ты!» — подозвал я к себе одного из вездесущих мальчишек, постоянно крутящихся возле дома чаш. И тот, не хуже какого-нибудь духа, оказался через мгновение возле меня. «Грузовые носилки сюда, быстро, чтобы смогли перетащить этих!» — кивок на лежащие тела. «Слушаюсь, господин!» Быстро поклонившись, малец умчался на нижнюю площадку, а я пока занялся сбором трофеев, заодно стащив тела в одну кучу, чтобы не мешали прохожим. Дубинка, еще один кастет. Руки привычно делают свое дело. Им эта работа хорошо знакома, еще по клинкам Ариндейла. О, выпуклость на одежде. Взмах ножа, и мне в руку вываливается небольшой ромбический кристалл с универсумами. Видимо, заначка на черный день лежащего сейчас без сознания бедолаги. Честно говоря, улов оказался весьма скуден. Иного я ожидал от банды вымогателей, грабящей поисковиков весьма серьезной организации. Каких-нибудь лучеметов, плазмометов, навороченного техноснаряжения, а не дубинок и тесаков с обрезами. Только на кабанчике нашлась пара интересных вещичек. У него даже знак поисковика был с целым одним рейтинговым баллом. Как-то мелковато все это. Опытный боевик всю эту шайку сложит за пару ударов сердца, что, впрочем, я и проделал. Несерьезно это и как-то глупо. А значит, в клубе все не так однозначно, как кажется на первый взгляд. Впрочем, разберусь со временем. Я как раз начал обшаривать последнего, когда мальчишка посыльный привел просторные носилки, что несли четверо здоровенных минотавров в рабских ошейниках. Они почтительно замерли, ожидая, пока я закончу обыск. Тот принес очередную порцию хлама, и я небрежно закинул его в сумку. За пару дайнов его вполне можно будет сдать барахольщикам. «Грузите эти тела, потом отнесите их на арену». Белая пластинка в один дайн улетела мальчишке в руки, как плата за работу. А в голове зазвенела мелодия почтового сигнала. Призвав книгу, я открыл письмо, присланное Меджехом, и, нахмурившись, вчитался в его содержимое. С каждой строкой, мое настроение падало все ниже. «Дождитесь меня!» — отдав команду быкоголовым, я быстро вбежал в дом чаш. Нужно было срочно что-то предпринять для спасения собственного здоровья, а, возможно, и жизни. Разгневанная Саймира будет явно опаснее даже сотни таких ничтожеств, что сейчас закидывают в носилки возле таверны. Вайос удивленно посмотрел на меня, когда я подбежал к его стойке. «Опять ты? И что на этот раз тебе нужно? Или ты не успел все свои дела в клубе собирателей завершить? Но это твои проблемы, цену...» «Погоди!» Я вынужденно перебил его монолог. «Тут дело гораздо серьезнее. Почти вопрос жизни и смерти. Мне срочно нужен торжественный ужин с собой из любимых блюд расы Анир. И бутылка вина, способная утихомирить разгневанного дракона, сделав его хотя бы немного более миролюбивым». И пока Вайол старащился на меня, возмущенный моим понебратством и срочностью требований, я, не давая ему возможности высказать все, что он вполне обоснованно обо мне думает, быстро уточнил. «А я взамен не буду просить у тебя положенных мне блюд и вина три малых цикла. Думаю, что будет вполне справедливо». Тот еще несколько мгновений разглядывал меня, а затем, устало вздохнув, выдал. «Пять циклов». «Четыре». И быстро уточнил. «С учетом сегодняшнего раза». Хозяин дома чаш, чуть подумав, согласно кивнул. «Договорились». Я, чуть выждав, с извиняющейся интонацией добавил. «Ты уж там постарайся сделать все от души. Мне реально очень нужно». Вайос недовольно фыркнул, а потом неожиданно подмигнул. «Обижаешь. Сделаем все так, что твоя подруга язык проглотит от удовольствия». И, чуть промедлив, уточнил, что сильно провинился. На это я лишь развел руками. «Есть немного». «Приходи через час, все будет готово. И вино, и угощение. Придется повозиться, у них довольно специфическая кухня. Но ничего, справимся. У меня как раз поступила партия свежих перегринских креветок. А еще есть икра морских ежей». Задумавшись, он замолчал, а его глаза остекленели, дух хозяина таверны на время покинул его тело, отправившись на кухню проконтролировать процесс. Поблагодарив, я тем временем решил заняться своими делами. Выйдя из дома чаш, подошел к минотаврам, терпеливо ждавшим меня подле носилок со сложенными в них телами. «Следуйте за мной к Карине». «Понял, господин». Старший из бокоголовых почтительно поклонился. И я быстрым шагом пошел к видневшемуся вдалеке зданию арены. «Хороший товар!» Ланиста гладиаторской школы с удовольствием еще раз оглядел зверолюда, чье тело раскинулось наполовину носилок. «Этого можно взять на обучение. Немного потренировать, и можно будет выставлять на арену. А это...» Он махнул в сторону гоблинов, испуганно таращившихся из клетки, куда их забросили после доставки сюда. «Просто мусор. Смазка для клинков. Хотя можно их использовать для веселых забегов в перерывах между боями. Они довольно шустрые, насколько я помню». Веселые забеги были старым развлечением на арене, когда выпускали кучку рабов, а следом хищника, и рабам нужно было продержаться отведенное время. «В общем, за этого...» — Ланиста махнул в сторону кабанчика. «Даю 300, а за этих...» — он кивнул на клетку с гоблинами. «Еще 2 за всех». «Договорились», — согласно протянул я. «Только с этим...» Я указал на здоровяка. «Я дней через 10, возможно, захочу встретиться и поговорить. Надеюсь, что он будет к этому времени жив и способен говорить». «Будет, господин», — Ланиста быстро закивал. «Пока выдрессируем, пока обучение пройдет, не беспокойтесь, мы позаботимся о его сохранности. Это и в наших интересах, и желание общаться у него тоже будет. А вот через пару малых циклов вы вполне сможете увидеть его на арене и сделать на него ставку. Хорошо, тогда сделка. Теперь уже я кивнул, подтверждая свои слова. Цена была неплоха, да и время тратить не хотелось. И так мелкая шайка вымогателей стала для меня неожиданным и приятным бонусом к основной награде. А их самих мне было абсолютно не жаль. Те, кто сознательно с удовольствием нес зло другим, пусть испьют его полной чашей сами. К возвращению домой я готовился не хуже, чем в рейд по новым мирам. Букет ярко-алых кровавых роз наготове, как оружие, и благоухают они так, что голова кружится от их аромата. Щитом служит большой неостывающий контейнер с парой десятков блюд, приготовленных под личным контролем хозяина дома чаш и сервированных на дорогой посуде из тончайшего фарфора. Их я поклялся завтра вернуть». В сумке ждет своего часа бутылка редчайшего вина «Поцелуй ангела». По словам Вайоза, оно оправдывало свое название почти целиком, наполняя с каждым глотком души счастьем и легкой эйфорией. Мне главное дожить до этого момента, когда Саймира согласится его попробовать. Там уже будет легче. Не знаю, с чего так расщедрился Вайоз. Неужели он и сам оказывался в похожей ситуации? В любом случае, я был ему очень благодарен. Не хотелось испытывать на прочность только сложившиеся отношения всего лишь из-за слабых женских нервов. Особенно сейчас, когда мы одни против всего мира. Да и причина-то гнева Анир – отсутствие опыта потерь и ее искренние чувства. Так что, как завершающий удар – изящный браслет из 12 звездных черных сапфиров с россыпью мелких бриллиантов. Он уже довольно давно лежал у меня в сумке в качестве подарка для Саймиры, да все повода отдать его подходящего не было. А тут, кажется, момент настал. Глубоко вздохнув и выставив вперед букет, будто готовясь принять удар вражеского меча, я осторожно шагнул через порог и, стараясь сделать голос мягким, крикнул: «Дорогая, я дома!»